Нуэнен, 1884. В природе печально. Поля, глинистая котловина с комьями черной земли и с небольшим количеством снега. Дни в большинстве случаев с туманами и грязью. Утром и вечером красное солнце, вороны, засохшая трава, завядшая гниющая зелень, черные кусты, ветви тополей и ветл, резкие, как проволока в печальном воздухе. Все это я вижу на ходу. И все это в зимние дни в соответствии с жилищами страшно мрачно. Это соответствует и лицам крестьян и ткачей. Я не слышу, чтобы они жаловались, но им приходится ужасно. Ткач при тягчайшей работе делает, например, в неделю кусок в 60 локтей. Пока он ткет, при нем должна находиться женщина и наматывать на шпульку. Это называется мотать пряжу. Двое должны исполнять эту работу и ею жить. За этот кусок он зарабатывает нетто 4,5 гульдена в неделю. А когда он его приносит фабриканту, ему часто говорят, что новый кусок он может получить иногда через 8 или 14 дней. Таким образом, не только плата низка, но и работы довольно мало. Поэтому в людях зачастую есть нечто загнанное и тревожное. Это другое настроение, нежели то, какое я пережил среди углекопов в год восстания и множества несчастий. Там было много хуже, но тем не менее и здесь иногда есть нечто потрясающее. Люди стонут, однако буквально нигде я не слыхал ничего похожего на возбуждающие речи.